Глава 28. Поместье Тармано-Ляо, Солярис 7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество, 20 апреля 3056 года. Приветливо улыбающийся хозяин встретил Дейру и Дэвида в маленькой уютной столовой своего поместья на Экуатусе. «Мне очень приятно наконец-то встретиться с вами, доктор», — Тармано слегка поклонился, — «и с вами, мой юный друг». Дэвид ответил низким поклоном и произнес: «Дзао, Тармано-Ляо». Хозяин дома искренне удивился и хлопнул в ладоши. «Чудесно, молодой человек! Ваш китайский просто великолепен!» Дэйра смущенно улыбнулась. «Он немного выучил его на Цюрихе». «Это очень хорошо», — Тармано одобрительно кивнул. «Изучение языков — это первый шаг к объединению людей». Он повел гостей к столу, уставленному обычными печеньями и простой едой. Он не хотел шокировать прибывших роскошью и изобилием. Сам столик находился в стеклянном углублении и был залит светом. «Прошу извинить меня за то, что я не смог встретить вас вчера в космопорте», — смущенно проговорил он. «Мой племянник защищал свой титул чемпиона, и я должен был присутствовать. Кроме того, моим гостем был герцог Риан, а вы знаете, сейчас, когда везде царит политическая напряженность, пренебрегать такими гостями было бы неразумно». Дейра усадила Дэвида так, чтобы ему были видны и лужайка, и окружающий поместье и редкий лес. «Мне кажется, что мы с вами оба пленники политики, мой лорд», — сказал Дейра. Тармано нахмурился, но вскоре на его лице снова появилась стандартная улыбка. «Доктор, поверьте мне, я понимаю ваше стремление остаться на Цюрихе и продолжать работу. Я не сомневаюсь в том, что ваше желание вполне искренне, а трудолюбие безмерно. Я послал вместо вас на Цюрих двух докторов, что свидетельствует, как высоко я ценю ваше участие в судьбе моего народа». Дейра села напротив Тармано. Услышав его последние слова, она удивленно вскинула брови. «Вы говорите «вашего народа»? Простите меня, но Цюрих является частью Федеративного Содружества». «Да, разумеется», — ответил Тармано. «Просто я хочу отметить свое особое отношение к тем мирам, которые некогда принадлежали дому Ляо. Я забочусь о них больше, чем принц Виктор или кто-либо другой из Штайнер-Девионов. Когда-то мне казалось, что и Кай будет разделять мои интересы, но...» «Разве не Кай финансирует наш центр?» — снова удивилась Дейра. «Да, обстоятельства вынуждают его делать это», — Тармано осекся, увидев недовольное лицо Дейры. «С ней следует быть поосторожнее», — подумал Тармано. «Она, очевидно, не любит Кая, но и не поверит ничему плохому, сказанному о нем». «Кай знает, что с тех пор, как Виктор прекратил финансовую помощь движению за освобождение конфедерации Капеллана, я не могу продолжать финансирование многих своих программ. Правда, назначение Питера офицером связи может помочь нам. Полезна будет и презентация, которую я устраиваю». Слуги внесли и поставили на стол перед Дейрой и Дэвидом вазы с фруктами, но, стесняясь, гости сидели, не прикасаясь к ним. Тармано решил разрядить обстановку. «Вообще-то я не хотел есть, но эти фрукты выглядят так соблазнительно». И он взял небольшую кисть винограда, приглашая Дейру и Дэвида последовать его примеру. Смущенная улыбка пробежала по лицу Дейры. Дэвид сунул в рот несколько виноградин, и вдруг глаза его округлились. Он схватил Дейру за руку и вскрикнул. «Мам, мам, посмотри в окно, вон туда! Смотри, там птички и олени!» Тармано тоже посмотрел в окно. На лужайке бродили олени, а рядом с ними большой павлин распушил свой цветистый хвост. «У меня здесь много экзотических животных», — с гордостью сказал Тармано. «Одна из моих программ предусматривает сохранение и восстановление популяции диких животных. Мы даже расселяем их по тем местам, где они водились раньше. Я сам очень люблю животных и не могу отказать себе в удовольствии оставить несколько экземпляров у себя». Дейра вытерла салфеткой губы Дэвида и обратилась к Тармано. «Вы говорили о какой-то презентации». «Да, довольно скоро состоится презентация в честь передачи вашему центру необходимой суммы. Это официальное мероприятие, оно будет записываться с целью продемонстрировать ее некоторым филантропам из капелланцев. Но все будет очень неброско, без излишней помпы. Я знаю, вы не любите раздувать шумиху вокруг себя, особенно здесь, на Солярисе». «Чем Солярис кажется вам особенным?» Дейра пристально посмотрела на Тармано. Хозяин дома поставил локти на стол, сложил по своему обыкновению ладони вместе и также внимательно посмотрел на Дейру. «Ни для кого не секрет, доктор, что вы были знакомы с моим племянником на Элайне. И тем не менее вы ни разу не упомянули о нем ни во время полета, ни здесь, на Солярисе. Могу предположить, что вы либо потеряли к нему интерес, либо настроены к нему враждебно. Впрочем, поверьте мне, это не очень важно. В данном случае я думаю, что вы хотели бы избежать ненужной рекламы и, следовательно, его внимания к себе. Разве я не прав?» «Вы совершенно правы», — ответила Дейра, кивнув и продолжая ложкой разрезать кусок дыни для Дэвида. «Вот и прекрасно. Тогда мы с вами союзники в деле облегчения страданий тех людей, которые волею судьбы оказались несчастнее нас с вами». Тармана откинулся на спинку стула, дав возможность вошедшему официанту поставить перед ним вазу с фруктами. «Вы получите деньги на оборудование, а я приобрету необходимую рекламу, которая нужна мне, чтобы воздействовать на богатых людей. Таким образом, интересы всех сторон будут соблюдены». Тишину прервал вопрос Дэвида. «Мама, можно мне поиграть с оленями?» «Это не игрушка», — ответила Дейра. «Они живые». «Извините, что я вмешиваюсь, доктор, но они вполне ручные и привыкли к людям», — Тарман посмотрел на Дэвида. «У вас очень воспитанный и любознательный сын. Очень хороший мальчик». «Спасибо», — ответила Дейра, улыбаясь. «Это отрада всей моей жизни». «Да, я не сомневаюсь в этом», — Тарман усмехнулся, видя, как Дэвид засовывает в рот целую сливу. «Очень любознательный и сообразительный мальчик. Честно говоря, доктор, он очень мне напоминает Кая. Тот в детстве был совсем таким же.